Но сестру Мэлори никак нельзя было назвать эффектной. Среднего роста, очень худенькая, с тонкими и слабыми руками. Ее широко раскрытые серо-голубые глаза смотрели прямо и приветливо. Под скромным платьем угадывалось хрупкое тело. Весь ее облик производил впечатление ранимости и беззащитности. «Добрый день», — сказала девушка спокойным, чистым голосом. Ее лицо светилось улыбкой. Казалось, она говорит Коридону, что он ей нравится, что она встречает его радушием и верит, что ей отплатят тем же. Охотничий азарт и самоуверенность слетели с Коридона, как шелуха. Надежды на сообразительность развеялись в дым. Эта тихая, наивная девушка с большими серыми глазами выбила его из колеи. И у него вырвалось то, чего он никак не собирался говорить. «Правда?» «Я разыскиваю вашего брата, Брайана Мэлори», — робко произнес он. «Вы ведь его сестра?» Улыбка дрогнула, лицо девушки омрачилось. «Как? Разве вы не знаете?» — сказала она, будто сразу признав Коридоне старого друга. «Брайан погиб почти 2 года назад».